Я могу понять, как Да. Алло, здравствуйте, могу услышать Татьяну Викторовну. Слушайте. Татьяна Викторовна, это вы? Да. С банка ОТП поступает звонок. Меня зовут Гордеев Владимир Георгиевич, отдел по работе с просроченной задолженностью. У вас задолженности, речь идет о займе в ОТП Финанс. У нас сумма 18 683 рубля 70 копеек. Договор оформляли в июне 2019 года. У вас по договору второе нарушение и 50 дней задолженности. Сумма к оплате, просрочка, очередной платеж со штрафами. Это 2357 рублей и 61 копейка. Оплата должна быть произведена сегодня-завтра. Требует кредитор. Из-за чего задолженность, скажите, у вас по договору? Не имеет значения. А вы мне не скажите, а вы какое отношение? Вот ОТП банк и ОТП финанс. Это два разных юридических лица, правильно? Угу. Это организация сейчас банка ОТП, поступает звонок, ОТП банк сказал. ОТП финанс это партнер. ОТП партнер. Банк. Прекрасно. Да, если равноправный партнер. Равноправный партнер, замечательно. Да. Но это два разных юридических лица, верно? А вам это как сказал, это одна организация ходит, ОТП банк, ОТП финанс. Если вы не знали, банк кредит выдает, ОТП финанс займы. Так, не может быть, не может быть, не может быть. Минуточку, минуточку, подождите, давайте разберемся. Меня очень интересует этот вопрос. Не может быть одна организация и банком, и микрофинансовая организация. Это разные по ЕГРЮ сферы деятельности. Соответственно, я делаю вывод, что это юридически два разных лица, правильно? Я бы как сказал, это информация, это организация. Вот по финансовой брали договор. Вы слышите, какой я вам вопрос ОТП задаю? Вам. Я говорю, ОТП финанс и ОТП банк. Хотите, Татьяна Викторовна, уйти это договор. Одна и та же, одно и то же юридическое лицо. Или... Вы себе? У меня слышите, финансовых обязательств. Еще раз, финансовое, подождите, мы сейчас с вами сначала разберемся, а туда ближе к ночи мы о финансовых обязательствах поговорим. Еще раз задаю свой вопрос. Вопрос простой. Это два разных юридических лица. А простой вопрос. Знаете, когда есть какие-то вопросы, можете загуглить. Хорошо, ждите. Ждите. Я буду гуглить. Вопрос должен быть решен. Подождите, подождите. Перестаньте говорить. Я гуглю. Я не могу гуглить и слушать одновременно. ОТП финанс. Реквизиты. Реквизиты. Почему вопрос не производите по вашему договору? В декабре не раз деньги ООО МФК ОТП финанс. Это одно юридическое лицо, а ОТП банк это совсем другое юридическое лицо. Так вот, вернемся к нашим баранам. Вы на каком основании представитель иного юридического лица, не моего кредитора, интересуетесь моей задолженностью? Татьяна Викторовна, если вы сейчас хотите вопрос не решать, а пытаться как-то уйти в другую сторону... Мы будем в той стороне, в которой я скажу. Еще раз, вы на каком основании вообще свой нос суете в мои отношения с моим кредитором? Вы откуда появились? ОТП банк. Лучше будет вопрос решать. Я думала раньше, что самое неадекватное в банке Восточном, но оказывается ОТП банк побил. Когда дно было пробито, казалось бы, снизу постучал ОТП банк, да? Я говорю вам, какое дело до моих отношений с моим кредитором? Я вам сказал, представляю интересы вашего кредитора. На каком основании вы представляете интересы? На каком основании вы представляете интересы? Вы расслышали. Хорошо, вы можете на вопрос не отвечать. Что я расслышала? Вы адекватный мужчина, я вас спрашиваю, на каком основании вы представляете интересы? Я вам сказал, на основании ваших финансовых обязательств. Вы тут при чем? У меня перед вашей компанией нет никаких обязательств. 330-му, посчитайте. 330-й федеральный закон? 230-й. Хорошо. У вас произошла с ОТП финанс сессия или у вас с ОТП финанс произошел агентский договор? Вы на каком основании осуществляете вообще со мной в принципе взаимодействие? Вы все сказали? Вопрос, вы вообще скажите, пожалуйста, из какого подвала? Вас, видимо, связали, приставили вам пистолет к виску, не дали абсолютно никакой информации, заставляют вас разговаривать с тетеньками, которые знают законы, да? Вот так, вы не позорьтесь, вы законы выучите. Я для тех, кто считает, что он звонит из банка, а не из помойки, я поясняю, что звонить вы можете только в двух случаях. Случай первый, если вы являетесь организацией, чьей основной сферой деятельности является взыскание просроченной задолженности, другими словами, коллекторским агентством, и произошла переуступка правотребования, это раз, либо произошел агентский договор, 1005 статья агентского кодекса. Это два. Только в двух случаях вы имеете право звонить. Но в силу того, что вы банк, а не организация, чьим основным видом деятельности является взыскание просроченной задолженности, вы вообще в принципе, как третье лицо, не имеете права мне эти вопросы задавать. Вы никто в наших отношениях юридических с моим кредитором, и звать вас никак. Пусть мне позвонит мой кредитор, и ему я дам ответы. Еще раз говорю. Представителем вашего кредитора. На каком так, вы не можете быть представителем моего кредитора? У вас нет законных оснований. У вас нет законных оснований быть представителем моего кредитора. Вы не представитель коллекторского агентства. Оплату не производит. Это вас не касается и касаться совершенно не должно. А вот не должно. Прекрасно. Вам казалось, не хотите с нами вопрос решать, готовьте, значит, к суду. Возможно, хорошо. В ближайшее время в суд, значит, будет документы поданы. Замечательно. Если вы не хотите вопросы решать, готовьтесь. Я с нетерпением буду этого ждать. Вы не знаете, как происходит дохода. Суд. Вы звоните из помойки. Вы звоните из помойки. А эту запись разговора, кстати, я в Центробанк отправлю, чтобы он посмотрел, как у нас, чем у нас занимается OTP-банк, который должен предоставлять банковские услуги. Да, а OTP-банк занимается видом деятельности, который не относится совершенно к его номенклатуре. Угу. А вы закончили? Я закончила, вы можете быть свободны. А я с вами прощался, так еще раз, на финансовых обязательствах. Да мне фиолетово, почему? Что вы прощаетесь или не прощаетесь, у нас с вами разговор о задолженности быть не может, вы никто. Я понимаю, что вы с навязчивостью маньяка будете задавать мне одни и те же вопросы, потому что ваш работодатель вас заставляет это делать. Но это не значит, что я должна идти у вас на поводу и отвечать на ваши вопросы. Они мне безразличны. Вы никто в наших с кредитором отношениях. Вопросы согласно ваших финансовых обязательств, а именно неисполнение. Вы сумасшедший. Вы не понимаете, что вы говорите. Я вам говорю, вы постороннее третье лицо. Вы не можете мне эти вопросы задавать. Вы не мой кредитор. И логически подумайте, если не можем, вам звонки не поступали. Так вот и я спрашиваю, на каком основании мне звонки вообще поступают? На каком основании? Вы не имеете никаких абсолютно юридических оснований для того, чтобы мне звонить. Ошибаетесь. Аргументируйте это. Какой законодательный акт вам позволяет, звонить? Какой? Вы первоначально расслышали, сейчас вы долго могло быть... Что первоначально я расслышала, какой законодательный акт вам позволяет... Алло. Да-да. Здравствуйте. К вам обращается общество сотрудничества ответ из Красфинанс. Информирую запись разговора. Меня зовут Забаров Евгений Евгеньевич. Анатольевич, вам знаком? Кто? Анатольевич, вам знаком? Конечно, знаком. Как вам обращаться? Не надо ко мне обращаться. Ну, уже есть, мне нужно, с кем я общаюсь. Да, мне все равно, что вам нужно. Мне не нужно. А кем вам приходится, Дмитрий Анатольевич? Это вас не касается, это наше личное дело. Там на личность вам все-таки знакома. Есть возможность передать информацию с нашим контактным номером телефона, чтобы он с вами связался? Есть, но я этого делать не буду принципиально. Я вас слышу, то есть не желаете сотрудничать, я вижу наш контакт номер телефона. Вы вытащите посторонний предмет изо рта, он вам мешает. Говорите разборчиво. А в данный момент я вам представляю корректную информацию касательно данного вопроса. Какого, ёб твою мать, вопроса? Ты понял, сам дурак, что ты говоришь? А, то есть вы корректно разговаривать не умеете? Там набирают по объявлению додиков. Все, давай пока, сливайся. Алло. Керам полбу не дало? Ну, то есть вы не хотите, вы не идете на конструктивный разговор, правильно? Ты не вытащил пока посторонние предметы изо рта, мы не можем конструктивно разговаривать. Тебя люди не понимают. На данный момент вы не идете на контактный разговор. Так вы не имеете. Контактный разговор, тупая ты мразь. Вот, слышал, блин, дебилы, сука, конченые.